зонирование и расшифровка значений. Девятый аркан – отшельник, мудрость, уединение, глубина знаний. Девятый аркан в матрице судьбы может располагаться на большинстве позиций. Девятый аркан олицетворяет глубокую внутреннюю мудрость, накопленную через жизненный опыт, и осознанное одиночество. Человек с ярко выраженной энергией отшельника обладает особым даром. Он умеет находить истину не в шумной суете мира, а в тишине собственного сердца. Его натура — это спокойствие философа, который наблюдает за жизнью словно со стороны, анализируя и осмысливая каждое событие. Он не боится одиночества, ведь именно в уединении рождаются самые ценные мысли. Внешне он может казаться отстраненным, но внутри всегда готов поделиться мудростью с теми, кто действительно в ней нуждается. Такой человек не гонится за признанием толпы. Его сила, вне зависимости от чужого мнения и способности сохранять внутренний баланс даже среди хаоса. Он ведет непрерывный диалог с самим собой, исследуя глубины своей души. И именно это делает его прекрасным советчиком. Однако его опасность в чрезмерной замкнутости. Порой он так погружается в свои размышления, что забывает о необходимости простых человеческих радостей и тепла. Его задача — найти золотую середину между мудрым уединением и здоровым общением, между глубиной мысли и простотой бытия. В конечном счете, девятый аркан учит нас, что истинная мудрость рождается не в книгах, а в молчаливом созерцании жизни, и что иногда нужно отойти от мира, чтобы по-настоящему его понять. Первая личность человека — портрет «Социальная маска» в плюсе и минусе, точка А. Для обладателей этой энергии периоды уединения не просто потребность, а жизненная необходимость. В отличие от многих, кто страдает от одиночества, такой человек находит в нем особое удовольствие, возможность погрузиться в размышления, проанализировать прожитое и услышать свой внутренний голос без внешних помех. Его отличает особая атмосфера спокойствия и мудрости, которая чувствуется даже в молчании. Это не просто тихий человек, это глубокий мыслитель, чьи знания подкреплены реальным жизненным опытом. Годы научили его смотреть на вещи трезво, без розовых очков, но и без излишнего цинизма. В обществе его часто воспринимают как мудреца, человека, который не суетится по пустякам, не ввязывается в пустые споры, но при этом всегда готов дать взвешенный совет. Он не боится брать ответственности за важные решения, потому что привык сначала все обдумать, а уже потом действовать. Его сила в способности оставаться собой в любых обстоятельствах. Он не гонится за модой, не зависит от чужого мнения и не нуждается в постоянном одобрении. В то же время ему важно не перейти грань между здоровым уединением и полной изоляцией от мира. Ведь даже самому мудрому отшельнику иногда нужно делиться своими знаниями с другими. По сути, такой человек как маяк. Он светит не ярко, но устойчиво, помогая тем, кто заблудился, найти верный путь. Его присутствие в жизни других людей часто становится тем самым тихим голосом разума, который удерживает от необдуманных поступков. Личность человека в плюсе. Человек с девятым арканом обладает особым даром глубокого понимания жизни. Его ум постоянно находится в поиске истины. Он не просто потребляет информацию, а тщательно перерабатывает ее, пропуская через призму собственного опыта. С годами это превращается в подлинную мудрость, делая его своеобразным живым архивом знаний. Его подход к обучению системен и основателен. Выбрав сферу интересов, он погружается в нее полностью, изучая предмет до мельчайших деталей. Для него неприемлем поверхностный взгляд. Каждая идея, каждая теория должны быть рассмотрены со всех сторон. Такой подход часто приводит к тому, что со временем он становится настоящим экспертом в выбранной области. Жизнь обладателя девятого аркана редко бывает легкой. Судьба словно специально подбрасывает ему испытания, чтобы обогатить его внутренний мир. Но именно эти трудности становятся источником его уникального опыта. Пройдя через различные ситуации, он приобретает способность видеть суть вещей и понимать скрытые закономерности. Особая миссия такого человека – делиться накопленным. С возрастом к нему все чаще обращаются за советом, и он, не торопясь, взвешивая каждое слово, помогает другим найти правильное решение. Его ценят за беспристрастность и глубину суждений. При этом его мудрость не сухая теория, а проверенная практикой истина. Он не просто говорит красивые слова, а делится тем, что пережил и осмыслил сам. В этом и заключается его главный дар миру — способность передавать знания, обогащенные личным опытом, помогая другим избежать ненужных ошибок. Человек с ярко выраженной энергией отшельника обладает уникальной способностью находить гармонию между внешней активностью и внутренней сосредоточенностью. Даже занимаясь обыденными делами, он регулярно обращает взор внутрь себя, находя в этом неиссякаемый источник силы и вдохновения. Однако это не означает полного отрешения от мира. Скорее, речь идет о мудром балансе между участием в жизни общества и необходимыми периодами уединения. Его мышление отличается исключительной глубиной и системностью. Обладая даром объективного анализа, он способен отстраниться от эмоциональной составляющей ситуации, рассмотреть ее под разными углами и принять взвешенное решение. В делах он проявляет характерную основательность. Неспешность здесь не признак медлительности, а свидетельство, желание досконально разобраться в вопросе. Творческая натура такого человека находит выражение в выдающихся способностях к словесному искусству. Будь то устная речь или письменное слово, он умеет точно формулировать мысли, выстраивать логичные умозаключения и делать обоснованные прогнозы. Эти качества открывают перед ним широкие возможности в гуманитарной сфере, философии, психологии и литературе. Материальные блага редко становятся для него главным приоритетом. Гораздо больше его привлекает перспектива духовного развития и, в некоторых случаях, признание его интеллектуальных заслуг. Образ жизни отшельника отличается скромностью, а подчас и сознательным аскетизмом. Он не гонится за модными тенденциями, не зависит от общественного мнения, следуя собственным, тщательно выверенным жизненным принципам, которые служат ему надежным ориентиром на протяжении всего пути. Личность человека в минусе. Человек под влиянием девятого аркана в минусе рискует потерять связь с реальностью. Погружаясь в себя все глубже, он постепенно отгораживается от внешнего мира, словно живет в невидимой башне собственных мыслей. Его одержимость внутренними поисками превращается в побег. Семья, друзья, бытовые обязанности остаются где-то за плотной завесой его размышлений. Со временем такое существование приводит к полной апатии, когда даже простые действия приготовить еду, выйти на улицу требует невероятных усилий. Но есть и противоположный сценарий. Некоторые отшельники, напуганные перспективой одиночества, начинают метаться между крайностями. После болезненного опыта или из-за неуверенности в себе они цепляются за любые, даже самые токсичные связи. Вместо того, чтобы развиваться, окружают себя случайными людьми, которые тянут их вниз. Постепенно такой человек теряет себя, его мудрость растворяется в пустых разговорах, принципы подменяются сомнительными компромиссами, а внутренний свет гаснет под грузом бессмысленного существования. Обе эти крайности, и добровольное затворничество, и паническая боязнь остаться одному, ведут к одному итогу — потере себя. Настоящая задача отшельника — найти баланс между необходимой тишиной и здоровым общением, между глубиной внутреннего мира и радостью простых человеческих связей. С годами отшельник накапливает бесценные знания, но если он не находит способа передать их другим, эта невостребованная мудрость начинает отравлять его изнутри. Накопленный опыт, не находя выхода, превращается в тяжкий груз, вызывая внутренний дисбаланс и даже проблемы со здоровьем. Ему жизненно необходимо делиться своими открытиями через преподавание, наставничество или творчество, иначе его дар рискует стать проклятием. Несмотря на всю свою проницательность, отшельник часто страдает от интеллектуальной гордыни. Убежденный в своей правоте, он с трудом принимает чужую точку зрения. Его диалоги напоминают перекрестный допрос. Он мастерски находит слабые места в любых аргументах, но не для поиска истины, а чтобы подтвердить свое превосходство. Даже столкнувшись с неопровержимыми доказательствами, он скорее замкнется в молчаливом несогласии, чем признает ошибку. Погруженный в мир идей, отшельник часто пренебрегает физической оболочкой. Долгие часы за книгами, без движения, пренебрежение режимом, игнорирование сигналов организма — все это приводит к печальным последствиям. Его острый ум может оказаться в плену у больного тела, а духовные поиски прервутся из-за элементарного отсутствия сил. Баланс между развитием ума и заботой о теле — не роскошь, а необходимость для того, кто стремится к истинной гармонии. Отношения с родителями и детьми. Точки А, А1, А2 в ключе детско-родительского канала. Обладатель девятой энергии — воплощение внутренней цельности и независимости. Его мышление самобытно и не зависит от модных течений или чужого мнения. В отличие от многих, он не испытывает потребности убеждать окружающих в своей правоте или искать всеобщего одобрения. Это прирожденный интроверт, для которого богатство внутреннего мира всегда важнее внешней суеты. Его сила в способности сохранять ясность мысли среди шума повседневности. В то время как другие гонятся за признанием, он находит удовлетворение в глубине своего познания. Его самодостаточность проявляется во всем, от выбора занятий до круга общения. Он не боится одиночества, скорее ценит его как возможность для размышлений. При этом его независимость — не демонстративная поза, а естественное состояние души. Такой человек редко бывает душой компании, но к его мнению прислушиваются. Он не навязывает свои взгляды, однако, когда его спрашивают, отвечает мудро и взвешенно. Его присутствие в жизни других часто становится тем тихим, но прочным ориентиром, который помогает не сбиться с пути. В этом и заключается парадокс отшельника. Будучи сосредоточенным на себе, он неожиданно оказывается нужным тем, кто ищет не поверхностных советов, а подлинного понимания. Проявление девятого аркана у человека на позиции родителя по отношению к своим детям. Положительное проявление. Первое. Мудрый наставник, а не контролер. Не давит, не принуждает, но мягко направляет, делится опытом, предлагает подумать. Второе. Терпеливость и уважение к индивидуальности ребенка. Понимает, у каждого свой путь. Не пытается переделать или подогнать под рамки. Третье. Умение держать пространство стабильности и тишины. Спокойная, уравновешенная атмосфера в доме, где можно подумать, почувствовать, быть собой. Четвертое — уважение к личным границам и потребности в одиночестве. Дает ребенку право на приватность и самостоятельное мышление. Пятое — глубокая внутренняя устойчивость и самообладание. Не впадает в панику, не реагирует на внешнюю драму. Помогает ребенку найти опору внутри. Шестое — пример самодостаточности и внутренней зрелости. Ребенок видит, можно быть цельным, не завися от чужих оценок или модных трендов. Негативное проявление. Первое. Эмоциональная отстраненность и холодность. Родители словно рядом физически, но эмоционально далеко замкнут в себе. Второе. Непонимание эмоциональных потребностей ребенка. Игнорирует. Зачем плакать? Не придумывай, будь серьезным. Обесценивает чувства. Третье. Авторитарное. Я знаю, как правильно. Может навязывать истинный путь, не оставляя свободы выбора. Послушай, я прожил, я знаю. Четвертое. Отказ от участия в эмоциональной жизни семьи. Уходит в работу, книги, духовность, отстраняясь от живого контакта с детьми. Пятое. Склонность к изоляции ребенка. Ограничивает круг обещания. Считает, что лучше быть одному, чем в плохой компании. Но это может создать одиночество и социальную тревожность у ребенка. Шестое. Жесткость в мелочах и ригидность мышления. Может быть чрезмерно строгим в бытовых и моральных вопросах. Требовать зрелости не по возрасту. Седьмое. Эмоциональная недоступность. Ребенок не получает отклика на свои чувства, считает, что быть уязвимым плохо или неуместно. Проявление девятого аркана у человека на позиции ребенка в детстве по отношению к своим родителям. Положительное проявление. Первое. Внутренняя взрослость и серьезность не по возрасту. Такой ребенок словно сразу родился со смыслом, рассудительный, собранный, не склонен к хаосу и истерикам. Второе. Самостоятельность и ответственность. Легко справляется с заданиями без помощи, любит сам принимать решения и анализировать последствия. Третье. Способность к саморефлексии. Уже с раннего возраста задает себе вопросы. Кто я? Почему все так устроено? Стремится к пониманию сути вещей. Четвертое. Уважение к личным границам других и своим. Не лезет с ненавязчивыми просьбами. Знает, когда отступить и требует, чтобы уважали его пространство. Пятое. Высокая чувствительность к истине и ложности. Ловит фальшь в словах родителей, не поддается на манипуляции, ощущает эмоциональную подоплеку событий. Шестое. Склонность к чтению размышлениям, уединенным занятиям. Чтение, наблюдение, рисование, мир в голове. Такие дети часто находят радость в одиночестве, но не из-за изоляции, а по внутреннему выбору. Негативное проявление. Первое. Замкнутость и отчужденность от семьи. Эмоционально не делится, держит все в себе, не просит помощи даже когда тяжело. Второе. Ощущение одиночества и непонятности. Чувствует, что никто меня не понимает, я другой, даже если внешне семья благополучна. Третье. Сложности с выражением чувств. Часто не умеет или боится проговаривать, что чувствует. Может казаться безэмоциональным. Четвертое. Излишняя серьезность и подавление спонтанности. Ребенок будто не разрешает себе играть, радоваться, шуметь, боится показаться глупым. Пятое. Дистанция от родителей. Может держать эмоциональную стену, особенно если родители нарушают его границы или не проявляют эмпатию. Шестое. Гипернезависимость и ранний отказ от поддержки. Считает: «я сам, никому нельзя доверять, даже если рядом заботливые взрослые». Седьмое. Склонность к уходу в мрачные размышления, изоляцию. Увлечение темами смерти, одиночества, философии жизни в раннем возрасте без поддержки может привести к депрессии или замкнутости. Рекомендации для гармоничных отношений. Для родителей. Первое. Уважайте потребность в уединении. Такой ребенок не замкнутый, он просто заряжается в одиночестве. Не давите, иди поиграй с другими, если он выбирает побыть наедине с собой. Второе. Создайте теплое, но не навязчивое присутствие. Важно быть рядом, не нарушая личное пространство, но давая понять: я рядом, если ты захочешь поговорить. Третье. Не требуйте нормального поведения. Не ругайте за молчаливость, серьезность или странные интересы. Его мудрость — это дар, не ошибка. Четвертое. Не подталкивайтесь к социальной активности силой. Позволяйте двигаться в своем ритме. Он сам выйдет к людям, когда будет готов. Пятое. Обсуждайте важные темы на равных. У таких детей часто взрослый ум. Не сюсюкайте, а включайте в разговор как равного собеседника. Шестое. Помогайте развивать эмоциональный интеллект. Спрашивайте, что ты чувствуешь, как ты это переживаешь. Так он учится говорить не только умом, но и сердцем. Для детей. Первое. Не принимай молчание за холод. Родитель может казаться отстраненным, но он любит глубоко, просто не показывает это внешне. Второе. Уважай его пространство и потребность в тишине. Такой родитель может уставать от шума, суеты или постоянного общения. Это не отвержение, это способ восстановления. Третье. Обращайся к нему за советом. Он это ценит. Это лучший способ наладить контакт. Попроси помощи разобраться, поговорить, объяснить. Он будет рад делиться. Четвертое. Не жди бурной эмоциональной поддержки. Ищи глубину. Его любовь в действиях, в присутствии, в совете. Он молчаливо рядом, когда тебе плохо. Пятое. Не бойся показывать свои чувства. Иногда родитель не умеет с этим обращаться, но это помогает ему открываться и тоже учиться быть ближе. То, чему вы должны научить своих родителей, детей, внуков. Первое. Уважать личное пространство без обиды. Научить. Тишина — это не отвержение, а способ восстановления. Второе. Слушать, не перебивая и не советуя сразу. Иногда человеку важно, чтобы его просто услышали, а не спасли. Третье — принимать вашу независимость без чувства вины. Я могу любить и быть рядом, даже если мне нужно быть одному. Четвертое — не давить на спонтанность, если вы не как все. Не все дети эмоционально открыты. Мудрость может проявляться в молчаливом взгляде. Пятое — отпустите ожидания, что вы будете другим. Я не ваша проекция. Я — это я. И в этом моя сила. Шестое. Быть интровертом нормально. Не нужно вписываться, чтобы быть ценным. Ваша глубина — ваш дар. Седьмое. Выражать чувства не значит быть слабым. Эмоции не равно уязвимость. Это тоже форма силы. Восьмое. Просить о помощи — это не проигрыш. Мудрость в том, чтобы знать, когда спрашиваешь сам, а когда вместе. Девятое. Не убегать в одиночество от боли. Боль требует контакта, а не изоляции. Можно уходить внутрь, но не прятаться. Десятое. Мудрость без любви — это холод. Истинная зрелость не в отстраненности, а в умении оставаться теплым, даже зная все о мире. Одиннадцатое. Ценить тишину как ресурс, а не как наказание. В тишине слышен голос души. Двенадцатое. Думать своей головой, а не чужим мнением. Независимость мышления — основа внутренней свободы. Тринадцатое. Понимать ценности одиночества, не путая его с изоляцией. Быть одному не значит быть одиноким. Это время встречи с собой. Четырнадцатое. Не бояться быть непонятным. Настоящие носители мудрости всегда идут особым путем, и это нормально. Пятнадцатое. Искать суть, а не форму. Не все, что блестит, ценно, и не все, что молчит, пусто. Ошибки во взаимоотношениях с девятым арканом. Первое. Поверхностное отношение к проблемам — беспечность. Игнорирование глубинных причин жизненных трудностей — это серьезная ошибка. Люди с энергией девятого аркана обладают тонкой внутренней чувствительностью и склонны к саморефлексии. Они не воспринимают проблемы как случайности. Для них все имеет смысл, корни, последствия. Когда окружающие относятся к трудным ситуациям с легкой рукой, оно само пройдет, не заморачивайся. Это вызывает у обладателя ощущение оторванности, непонимания и эмоционального одиночества. Важно понимать, замалчивание, избегание или обесценивание серьезных вопросов — это не забота, а форма отвержения. Такой человек ждет глубины, а не ширмы. Второе — принуждение к общению и насильственная социализация. Когда человек стремится к уединению или выбирает узкий круг общения, это не проявление гордости или отстраненности, это естественная потребность его души. Энергия отшельника тяготеет к тишине, внутреннему наблюдению, избирательному контакту. Навязывание чужого общества, постоянное принуждение к нормальному взаимодействию, сходи, пообщайся, чего ты такой замкнутый, воспринимается как давление или насилие над личным пространством. Гармоничный подход в принятии того, что у человека свой темп сближения, своя форма близости, не через количество, а через глубину. Третье. Нарушение личных границ и навязывание контроля. Обладатель девятого аркана строит свой внутренний мир с особой точностью и трепетом. Любые попытки упростить, перестроить или навести правильный порядок в его жизни воспринимаются как вторжение на священную территорию. Когда кто-то, даже из лучших побуждений, начинает контролировать его выборы, давать непрошенные советы, нарушать ритм, вмешиваться в дела, это вызывает внутренний протест, замыкание и даже уход из контакта. Лучшее, что можно дать такому человеку, — это доверие. Доверие к его пути, к его решениям, к его молчанию, которое часто говорит больше, чем любые слова.